Не ходите! Не ходите, слышишь? Андрей, пора вставать. Просыпайся. Андрей открыл глаза и увидел медсестру Анюту, стоящую у его койки. Тонкая, хрупкая девочка. Ей едва исполнилось 20 лет. Андрей, время! Скоро уже выходить. Давай, поднимайся. Андрей резко уселся на койке и застыл так на секунду. Опустив голову, он смотрел перед собой, пытаясь вспомнить только что увиденный сон. Внезапно в памяти Андрея проявились яркие картинки. Это заставило его содрогнуться. По телу пробежал озноб. И приснится же такое. Кошмары снились. Андрей согласно кивнул головой и поежился. Ань, скажи, у тебя бывали такие сны? Будто бы вовсе и не сны, а как бы взаправду. Да, и не раз, а иногда бывают даже настолько правдоподобными и реальными, что, проснувшись, не понимаешь, где ты находишься. В дальнем углу блиндажа периодически пофыркивала печка-буржуйка сквозь отверстие заслонки, которой вырывались красные языки пламени. Вдоль стен на лежаках спали 5 солдат. Разведчики. Аня суетилась у стола и время от времени поглядывала на Андрея. Чайник с кипятком на столе и кое-что из продуктов. Спасибо, Анют. Разведка, подъем! Бойцы резко соскочили со своих лежаков и ловкими движениями нырнули в сапоги. Через мгновение они уже стояли возле стола в полной выправке. Так, бойцы, пьем чай и выступаем через 20 минут. Всем быть готовым по форме. Есть! Андрей посмотрел на наградные наручные часы, полученные им за многочисленные вылазки и удачно проведенные операции на территории врага. Шел 1945 год. Конец войны был уже близок. Разведчикам предстояло серьезное дело. Командование поставило задачу выявить места сосредоточения вражеских танковых и артиллерийских частей, объектов, наиболее плотно прикрываемых зенитной артиллерией. Наличие плавсредств на реке Одер. Также было необходимо и взять языка. Допив чай, Андрей встал из-за стола и подошел к подвесному рукомойнику, поверх которого висело небольшое круглое зеркальце, закрепленное согнутыми гвоздями. Некоторое время он рассматривал свое отражение, всматривался в него. И подумал, что когда вернется с задания, надо будет обязательно побриться. Андрей взял кувшин с водой и вылил ее себе на голову. Неловко махнув рукой, он задел зеркальце, которое тут же слетело с места и разбилось, ударившись о рукомойник. Это не к добру. Примета плохая. Я не верю в плохие приметы. Нет, не верю. Не верю, Анют, и точка. Андрей вышел из блиндажа. Он извлек из внутреннего кармана трофейную пачку сигарет, вытащил одну, размял ее огрубевшими пальцами, закурил. Подумал о разбитом зеркале. Ерунда. Он действительно не верил во все эти приметы и отгонял от себя худые мысли. Но вот сон. Сегодняшний сон не выходил из головы. Он был настолько реальный. Андрей вновь и вновь вспоминал его. Докурив, он втоптал бычок в сырую землю кирзовым сапогом и вернулся в блиндаж. Его бойцы были уже в маск-халатах и допивали чай. Еще раз подробно проинструктировав свою группу, Андрей дал команду на выход. Разведчики спешно покинули расположение. Андрей, он уходил последним, посмотрел на медсестру. Анюта хотела было что-то ему сказать, но не смогла и только вздохнула. Андрей был ей не безразличен. Она любила его. «Мы обязательно вернемся. Слышишь? Мы обязательно вернемся живыми. Ты жди меня». «Есть!» Неожиданно хитрая, смешливая улыбка сморщила Анютины губы, и она посмотрела на него мокрыми от слез глазами. Андрей вышел. Группа скрылась в кромешной темноте. В расчетное время они достигли заданного квадрата. Там бойцы разделились на две группы и договорились о времени и месте встречи. Перед каждой группой стояла отдельная задача, и от их выполнения зависело успешное форсирование советскими войсками реки Одер. Спустя пару суток Андрей и два бойца с ним прибыли в назначенное место. Вылазка прошла успешно. Не удалось избежать небольших казусов, но все вроде бы обошлось. К тому же вернулись они с хорошим уловом. Разведчикам удалось взять ценного языка. Постепенно на лес опустилась темнота. Смешавшись с туманом, она стала абсолютной. Стояла мертвая тишина. Андрей все время смотрел на часы. Срок прибытия второй группы уже миновал. Он представлял себе самое худшее, что могло произойти. Что они могли нарваться на засаду, принять бой и погибнуть. И все же он верил, надеялся, что все будет хорошо. За плечами у этих бойцов десятки подобных рейдов. Чего только с ними не случалось, но они всегда выбирались живыми из любой передряги. Вдруг Андрей услышал тонкий, режущий слух свист пуль, звуки коротких, но частых очередей и истошный лай овчарок, разносящийся глухим эхом по черному ночному лесу. Худшие его предположения сбылись. «Самсонов! Федоров! Слушай мою команду! Берете языка и уходите, я дождусь и прикрою отход наших ребят!» Бойцы начали возражать, они хотели остаться со своим командиром, но Андрей был непреклонен. «Уходите, я сказал! Быстро уходите!» Долг превыше всего. Важного языка во что бы то ни стало, нужно было доставить в расположение полка. Андрей взял у ребят по целому магазину и сунул их за пазуху. Передернув затвор ППСа, занял позицию за ближайшим холмом. Разведчики Самсонов и Федоров, захваченным немцем, растворились в дымке тумана. Треск автоматных очередей приближался и становился все более явным. Из серого тумана появились три фигуры. Это были его ребята. Один из них, рядовой Егоров, судя по всему, был ранен в ногу. Его, подхватив под руки, тащили за собой Михеев и Санин. Завидев своего командира, они наперебой доложили, что задание выполнили и что они добыли разведданные, но при отходе угодили в засаду и оторваться не удалось. «Егоров, как твоя нога?» «Зацепило немного, товарищ командир. Ничего страшного». Это был совсем еще молодой парень. Белокурый, широкоплечий. Он не успел еще и пожить-то толком, но уже повидал все ужасы войны. «Ничего, ничего, жить будешь, Егоров, до свадьбы все заживет. Ох, ребята, как же я рад вас видеть. Так, бойцы, время сейчас на вес золота. Слушай мою команду. Уходите, я вас прикрою, потом догоню. Одному мне сподручнее будет». «Товарищ командир, разрешите сказать?» «Отставить!» На него уставились лица со стекленевшими холодными глазами, уставшими от этой проклятой войны но полные преданности и готовые разделить участь своего командира. Андрей знал, что именно хотел сказать ему Егоров. Он хотел остаться вместо командира и прикрыть отход. И еще не быть обузой. «Отставить!» «Я сказал, уходите!» Андрей еще некоторое время смотрел вслед уходящим бойцам. Он знал, что конец войны уже близок, и эти ребята должны жить. Да и сам он надеялся выбраться из этой заварухи живым, ведь его ждет Анюта, его милая, любимая Анюта. Разведчики слышали звуки боя и знали, что их командир жив. Но потом смолкли его автоматные очереди и заработал ТТ. Глухой, но пронзительный звук его выстрелов нельзя было спутать ни с чем другим. Значит, у командира закончились патроны к ППС. И ситуация стала критической. Андрей сполз с холма. Он был весь в крови. Левая рука обмякла, но боли он не чувствовал. ТТ был пуст. Разведчик лежал на спине и смотрел в небо сквозь ветви деревьев. Отложив пистолет в сторону, он с трудом достал пачку сигарет, закурил, делая быстрые затяжки и жадно вбирая в себя дым. Потом достал гранату, разжал зубами усики чеки и выдернул ее, удерживая рычаг. Что ж, он достаточное время сдерживал натиск немцев. Достаточное для того, чтобы ребята оторвались от преследования. И это его радовало. Все не зря. Все не зря. Не зря. Лай собак приблизился к нему вплотную, и темные тени солдат уже окружили его со всех сторон. Андрей выплюнул сигарету, выдохнул дым, пальцы правой руки разжались. Рычаг гранаты отлетел в сторону. Как же здесь холодно и сыро. Зуб на зуб не попадает. Надо подниматься. Подниматься и идти. Идти к своим. Где сейчас, ребята? Успели ли они уйти? Должны были успеть. Ничего. Еще догоню их. Вот они обрадуются, увидев меня живым и невредимым. На его уставшем лице сияла мечтательная улыбка. Встав на ноги, Андрей подумал о том, что было бы хорошо закурить. Сигарета поможет ему хоть немного согреться. Он сунул руку за пазуху и из внутреннего кармана достал круглое зеркальце. Задумался на мгновение. Удивился, как оно оказалось во внутреннем кармане. Он прекрасно помнил, что зеркало разбилось. Холод еще сильнее сковал его. Андрей медленно повернул голову назад и увидел свое растерзанное взрывом гранаты тело. Он вдруг осознал все с неожиданной ясностью. Страх волной накатил на него, стало нестерпимо трудно дышать. Андрей дрожащей рукой поднес зеркальце к лицу и увидел свое отражение. Отражение смотрело на него, вглядывалось. И Андрей, что есть силы, хрипя, начал кричать и бить рукой по зеркалу. Слышите меня? Не ходи! Не ходите! Не ходите, слышишь? Андрюша проснулся. Но не плачь, маленький мой. Жаль, что ты не можешь рассказать. Сынуль, скажи «мама», повторяй за мной. «Мама». Семен Семенов. Рассказ «Отражение». Роли исполняли Андрей Александр Дунин, Егоров Михаил Прокопов, мама Елена Понеделина, Аня Марина Зикеева. От автора читал Александр Дунин. Производство творческой группы «Гудок».